Кит. Когда кит поглотил Иону в свое чрево, у китов тоже, вероятно, был в это время голод? Писемский. Масоны. Созвездие кита — одно из крупнейших на небосводе. Оно раскинулось в южной части неба и особенно хорошо видно осенью и зимой. Несмотря на огромную площадь, звезды в его составе не слишком яркие. Чтобы найти кита, нужно искать яркую звезду Минкар, а также следить за соседними созвездиями Овна, Рыб и Водолея. Кит лежит прямо под ними, напоминая о водной стихии. Главные звезды кита. Минкар. Альфа-кита. Красный гигант. Вторая по яркости звезда кита. Ее название в переводе с арабского означает «ноздря», обозначающая часть головы мифического чудовища. Денеп-кайтос. Бетта-кита. Самая яркая в созвездии. Название переводится как «хвост кита». Это оранжевый гигант в десятки раз ярче солнца. Мира. Омикрон-кита. Одна из самых знаменитых звезд, чья яркость периодически меняется. В переводе с латинского ее имя означает «удивительное». Она то вспыхивает, то почти исчезает. Тау-кита. Одна из ближайших к нам звезд, всего в 12 световых годах от Земли. Привлекает внимание ученых, так как вокруг нее предполагаются потенциально обитаемые экзопланеты. Созвездие кита тесно связано с легендой о Персее и Андромеде. Согласно мифу, Андромеда, дочь царя Цефея и царицы Кассиопеи, была обречена на принесение в жертву морскому чудовищу – киту, которого Посейдон послал наказать гордую Кассиопею. Андромеду приковали к скале, и кит уже поднимался из морских глубин, чтобы поглотить ее. Однако в этот момент появился герой Персей, возвращавшийся после победы над медузой Горгоной. Он вступил в бой с чудовищем и, используя голову медузы, превратил его в камень. В честь этой истории кит был помещен на небо, чтобы напоминать о противостоянии героев и чудовищ. Вавилоняне видели в этом созвездии богиню Тиамат, олицетворяющую хаотические воды и морские глубины. Кит в их представлении отождествлялся с первозданным хаосом, который однажды покорил герой Мардук. У скандинавов кит ассоциировался с Йормунгандом, мировым змеем, охватывающим весь океан. В китайской традиции часть созвездия входила в зеленого дракона Востока, мифическое существо, имеющее отношение к водной стихии и штормам.